Удивленный Оливье последовал ее примеру. Полный жалости, он подумал, что понял причину этой остановки. На гладких камнях, окаймлявших поток, виднелись темно-красные пятна. На Аллегрии были только обрывки сандалий. Де Прене ступал к ее ногам и заставил ее сесть. Он омыл ее окровавленные ступни. Слабо улыбаясь, молодая женщина позволяла это делать. День угасал. Там, на вершине, окна темного замка уже не блестели. Де Пренест целовал ноги своей спутницы. «Аллегрия!» — прошептал он. Она положила на его лоб лихорадочно горящую руку. «Прости!» — сказал он. Черные пенистые воды ручья журчали. «Прости!» — повторил Оливье. Тогда очень тихо Аллегрия заговорила. «Я была любовницей герцога де Сантюрса», — сказала она. «Что мне за дело до этого, Аллегрия, и капитана де Пенаверда? Ну что мне за дело? И солдата Жана Крило? Ну что мне за дело? И лейтенанта Сабрадиэля?» И она их называла всех, и мертвых, и живых, медленно, машинально. «Ах, что мне за дело!» — повторял он, жадно целуя ее ноги. «Я...» — начала она опять. И, наклонившись, проговорила ему что-то на ух. «Я знал! Я это знал!» — сказал он, бледнее и улыбаясь. «Я все сказала!» — выдохнула она с отвращением и упала в его объятия. Уже нельзя было разглядеть шумящие воды потока. Де Пренест долго держал в объятиях чудное, беззащитное тело. — Ты все сказала, Аллегрия, и я все это знал. Теперь я скажу тебе одну вещь, которую ты, может быть, и не знаешь. Он чувствовал, как она замирает от тревоги. Его охватило какое-то совершенно неподдающееся описанию чувства опьянения. — Когда я ушел... из Вилли Леона, Аллегрия. Когда я перешел границу, когда я пришел в Дуранго, она неподвижно лежала в его объятиях. Я шел не за ней, не за Люсиль, Аллегрия. Аллегрия, это было для тебя. И он повторил, это было для тебя, для тебя. Он почувствовал на своей руке ее ледяную руку. «Есть вещи, о которых можно говорить только тогда, когда в этом совершенно уверен», — прошептала она. «Тогда я этого сам не знал. Однажды в кабинете под префектуры я хотел тебя убить. Потом ночью я увидел в твоих объятиях ее, Люсиль. Боже мой, как я страдал! Потом вы обе уехали, и я ушел. Тогда я еще не знал. Я не мог знать. Я шел своей дорогой. Потом я понял, Аллегрия. Это было для тебя. Для тебя». Между бледными ветками появилась голубоватая луна. «Ты мне веришь, не правда ли?» «Ведь ты мне веришь?» «Я тебе верю», — ответила она серьезно. Она встала. — Я верю тебе, — сказала она снова. — Идем. — Идем.